Глава 15. Сайлос. Льдистый серебристый отблеск рассвета проник в комнату, упав мне на лицо. Я моргнул и подавил стон. С каждым ударом сердца в висках пульсировала боль, а желудок предупреждал, что не стоит делать резких движений или думать о еде, иначе не обойдется без последствий. Я медленно повернул голову и взглянул на мужчину, лежащего на кровати рядом со мной. Макс спал на животе, наполовину уткнувшись лицом в подушку. На закинутой за голову руке даже во сне четко вырисовывались мышцы. Мне не стоило замечать его силу, мужественность, чуть отросшую щетину на подбородке или густые брови, и что его рука, лежащая между нами, словно бы тянулась ко мне. И плоть моя затвердела. Черт возьми, затвердела! Член в штанах напрягся, ноя, ища облегчения. Не стоило отрицать или делать вид, что это просто утренний стояк. Я хотел Макса. С хранилища сорвало крышку, и обратно ее уже не приладить. Нет, я могу сделать лучше. Головная боль усилилась, и я закрыл глаза. Состояние похмелья вызвало к жизни отголоски ощущений, порожденных отказом от приема «Окси-Про», и напомнило, насколько слабым я был тогда. Похоже, я так и не стал сильнее. В памяти вновь проснулась Аляска, бушуя и ревя, потому что я возжелал мужчину. В кромешной тьме, за сомкнутыми веками, тренер Браун держал в руке пульт, безжалостно подавая электричество и обещая: «Исправьте в себе лишь маленькие изъяны, все прекратится», чтобы избежать электрошока, холода, побоев и вынужденных маканий в озеро. Нам предстояло стать другими, не похожими на себя прежних. И тогда мы смогли бы вернуться домой. И теперь, много лет спустя, когда Макс Кауфман лежал в постели рядом со мной, и разум призывал заговорить, рассказать о безумии и муках Чесаны, тело вспомнило холод и боль. Душа вновь наполнилась страхом и стыдом. Все это глубоко поселилось во мне, возможно, запечатлелось навсегда. Обрывок воспоминаний пробрался в мысли. Больница после Чесаны. Я лежал с воспалением легких, едва живой, и кричал на всех, кто пытался до меня дотронуться. Врач поставил мне диагноз – посттравматический стресс. «Последствия того, что сотворили с этим юношей, могут длиться годами. Всю жизнь!» Отец нахмурился, смущенный гневом доктора. «В этом-то весь смысл!» Я осторожно сел на кровати, стараясь не тревожить больную голову. Я решил не будить Макса. Глубоко вдохнув, я подождал, пока успокоится желудок. Эрекция давно прошла. Я осторожно поднялся на ноги, стараясь, чтобы кровать не скрипнула. Когда я обулся и потянулся за пиджаком, в памяти всплыли обрывки воспоминаний о прошлом вечере. Я держался за Макса, цеплялся за него. Я оказался в его власти. Он мог бы сделать все, что захотел, и я бы поддался. Но я напился, и он меня не тронул. Я чувствовал облегчение от этого. И желал, чтобы все случилось иначе. Нет. Я могу сделать лучше. Я выскользнул из комнаты и закрыл за собой дверь. Коридоры были пусты, дом спал, лишь с кухни доносились слабые звуки готовящегося завтрака. Там царила Рамона. Фейт, чтобы добраться домой, скорее всего, вызвала такси. Чувствуя себя взломщиком в собственном доме, я незаметно направился к гаражу на 10 машин. Достал из сейфа первую попавшуюся связку ключей – Aston Martin. Забравшись в машину, я поехал обратно в город. Дважды мне пришлось съезжать на обочину, где меня выворачивало наизнанку. Пока из меня выливались водка, шампанское, коньяк и кусочка 3 настоящей еды, я пытался представить, что меня рвет Чесаной. И я очищаюсь от яда, чтобы начать все сначала. Но оба раза, когда я возвращался в машину, руки дрожали от холода, и на меня набрасывались воспоминания о бесконечных, черных зимних ночах. Пожалуйста, хватит. Я могу сделать лучше. Я отпер входную дверь в пентхаус. Фейт в шелковом халате, свернувшись на диванчике у окна, листала журнал. Над стоящей рядом с ней кружкой завивались усики пара. Явно что-то горячее. Фейт наблюдала, как я бросил чемоданчик и скинул ботинки у двери. Избавился от пиджака, и тот тоже оказался на полу. «Ну, взгляни на себя. Надеюсь, сейчас я наблюдаю путь позора». Я сорвал с себя галстук, свободно болтавшийся на шее, и зашагал по коридору. «Сайлас!» — позвала она. «Куда ты?» В ванной я включил душ, вытащил из брюк ремень, стянул носки. Сквозь шум льющейся воды я слышал, как Фейт зовет меня по имени. Я шагнул под струи душа, не сняв ни брюк, ни рубашки. Капли холодной воды, насквозь пропитав одежду, коснулись кожи, и я подставил под душ голову. Фейт появилась в дверях, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Нет», — проговорила она. «Нет, Сайлас, я не знаю, что происходит, но нет». Она открыла дверь душевой и потянулась к крану. Я попытался оттолкнуть ее, но она шлепнула меня по руке и выключила воду. «Боже, ты дрожишь». Она расстегнула пуговицы на рубашке, одну за другой. «Снимай свои штаны сейчас же». Я слишком устал. Чертовски вымотался, и меня дико тошнило, так что я не стал спорить. Я вылез из промокших брюк, оставшись в одних трусах. Накинув мне на плечи полотенце, Фейт потащила меня из ванной в гостиную и усадила на пол перед камином. «Хватит!» — пробормотала она себе под нос и схватила пульт от камина. Она нажала на кнопку, чтобы включить газ. Вспыхнуло голубое пламя. «Хватит, Сайлас!» «Прошу тебя, Фейт. Не стоит нам заводить ребенка. Я с ним поговорю». Она усмехнулась, сухо и как-то невесело. «О, у нас совершенно точно не будет ребенка». Она опустилась передо мной на колени и решительно вытерла меня полотенцем. Грудь, лицо, волосы. «Мы жениться-то не собираемся. Все кончено». Голова болела все сильнее, и я прикрыл глаза рукой. «Боже!» «Эй!» Фейт нежно отвела мою руку, вынудив на нее взглянуть. «Я все еще здесь. Я тебя не брошу. Но прошлой ночью... Боже, Сайлас!» Совершенно потрясенный, я заметил, что на глазах у нее появились слезы. Фейт раздраженно смахнула их. Кажется, она и сама подобного не ожидала. «Оно испачкалось». Фейт отбросила полотенце в сторону и уселась рядом со мной. «Что произошло?» «Ничего. Я напился. Макс уложил меня в свою кровать. Мы спали». Но она покачала головой. «Не вчера вечером. Я имею в виду, что вообще произошло, Сайлас? Я люблю твоего отца. Мне он представляется богатым старым ворчуном, которому нужно потакать. Еще до болезни, когда он обладал властью и влиянием, я изображала перед ним папенькину дочку, и это работало для нас обоих. Но я не дура. Я вижу, как он обращается с Эдди, а ты... Я знаю, что с тобой что-то случилось. Дисциплинарный лагерь, о котором ходят слухи? В нем дело? Или все из-за смерти твоей мамы?» «Лагерь», — проговорил я, глядя на огонь в камине. «Дело в нем. Он всему причина». «Ладно», — медленно произнесла Фейт. «Хочешь об этом поговорить?» Но в голосе ее отчетливо слышалось нежелание. Фейт была не из тех, кто любит потрепаться о серьезных вещах. Но сейчас она сама предложила, и я почти любил ее за это. «Нет». Она кивнула и сжала мою руку. «Прошлая ночь открыла мне глаза», — призналась она. «Ты всегда говорил, что ни к кому не испытываешь чувств. Ни к мужчине, ни к женщине. Я тебе верила. Не понимала и, вероятно, вела себя грубо, но верила. До вчерашнего вечера. Я видела вас с Максом в библиотеке и то, как вы смотрели друг на друга за ужином. Словно зажегся свет, и я почувствовала большое облегчение. Я за тебя очень рада». «Почему?» — с несчастным видом спросил я. «Потому что, милый, у тебя все же есть чувства. Внутри большого и сильного мужского тела. Честно говоря, я надеялась, что, вернувшись утром, ты сообщишь о расторжении помолвки и скажешь, что вы с Максом трахались всю ночь, как кролики». Окатившая меня волна жара согрела быстрее, чем огонь. «Мы просто спали», — проговорил я. «Предсказуемо. Насколько могу судить, Макс не способен воспользоваться пьяным парнем, запутавшимся в своих сексуальных желаниях». «Я не запутался». «Значит, просто отрицаешь». Она встала на колени и обхватила мое лицо ладонями. «Это не ты. Нельзя всю жизнь принимать холодный душ. Я могла участвовать в этой игре, пока думала, что на кону ничего не стоит. Но теперь я вижу, какова ставка. И не могу допустить, чтобы ты, будучи в кого-то влюблен, женился на мне и стал несчастен». «Я ни в кого не влюблен. Я не знаю, как это». «Ну, у тебя есть шанс узнать и стать счастливым. но не со мной. Счастье. Боже, оно казалось таким далеким. Люди, пострадавшие от марш-фарма, счастливы не были. Многие умерли. Мне нужно этим заняться, и поэтому отец должен думать, что перестройка личности прошла успешно. Может, так оно и было? Я попытался представить себя рядом с Максом, не испытывая отравляющего страха или стыда, и не смог. «Ты не сможешь уйти, Фейт. Прошу тебя. Я должен стать генеральным директором. Не из-за денег. Боже, нет. Это долгая история, но я должен взять компанию под контроль. Ты мне нужна». Она покачала головой. «Твой отец отсрочил все на 3 года. Долгий срок. Даже если мы поженимся и заведем ребенка...» Она деланно содрогнулась. «Ты сможешь провести у него на поводке еще 3 года?» «Нет», — признался я, — «не смогу». «Да я не смогу там просидеть и гребаные секунды». Фейт скорчила гримасу и пожала плечами. «Тебе придется найти другой способ добиться желаемого, милый. Я буду здесь, ну, не в этой квартире. Я вернусь в свою, невзрачную, тесную, вызывающую клаустрофобию», — пояснила она, выжидающе изогнув брови. «Но я тебя не брошу. Если понадобится прийти на ужин, торжественное открытие или просто появиться на публике, я не подведу. Без особой радости, но я все сделаю, чтобы дать тебе время». «Спасибо, Фейт», — проговорил я и обнял ее. Она удивленно застыла, а потом тоже меня обняла. «Вау! Я много месяцев ждала, когда же ты прижмешься ко мне обнаженной грудью. Но стоило этому, наконец, случиться, как мы расстались». Я улыбнулся ей в волосы. «Я куплю тебе квартиру получше». «Да? Мило, с твоей стороны», — проговорила она мурлыча, словно довольная кошка. «Ну, раз уж ты предложил, в районе королевы Анны, большую, но не слишком». «Какую захочешь». «О, милый», — она крепче прижала меня к себе. «Ты тоже бери, что хочешь». «Он хороший парень, этот Макс, и горячий. Знаю, ты уже заметил, нельзя не понять». «Я ничего не знаю». «Может, и не нужно ничего знать. Просто иди и будь с ним. Пусть все само прояснится». Она приложила губы к моему уху и прошептала. «Но не отпускай его». Фейт потрепала меня по щеке и поднялась на ноги. «Пойду собирать вещи. Не хочу быть здесь, когда ты приведешь Макса и начнется секс-марафон. Разве что разрешишь мне посмотреть?» Она поиграла бровями. Я закатил глаза и устало рассмеялся, хотя и вновь ощутил реакцию тела. Что-то напивая себе под нос, Фейт направилась в спальню. «Да, кстати о Максе. Я бы не давала милому папочке читать последние новости общественности Сиэтла». «Не напоминай», — пробормотал я, глядя в огонь. Я посидел еще несколько минут. Голова моя, сердце, да и все тело никак не могли прийти в согласие, и это чертовски выматывало. Сегодня воскресенье. Никто меня не ждал. Я мог бы немного поспать, исчезнуть. Я доплелся до гостевой спальни, стянул все еще мокрые трусы и забрался в кровать. И почти сразу же провалился в сон. Когда я снова проснулся, уже наступила ночь. В пентхаусе стояла тишина. Достав из комода чистое белье, мягкие брюки и футболку, я оделся и пошел в главную спальню. В шкафу висели пустые вешалки. Выдвижные ящики, если бы я потрудился их открыть, тоже оказались бы свободны. На кровати, теперь уже моей, валялась груда смятых шелковых простыней, пропахших женскими духами. Я вернулся в гостиную и нашел телефон в кармане пиджака. Макс прислал сообщение. «Надеюсь, ты в порядке, М». В груди разлилось тепло, и я закрыл глаза. Но я не мог ответить. «Не сейчас. Мне нужно рассказать ему об Аляске, о своем прошлом, о вчерашнем вечере, обо всем. Но сделать это лично. Макс из тех парней, что общаются лицом к лицу. Вероятно, привычка с тех времен, когда он был наставником в группе анонимных наркоманов». При мысли о том, как он предан делу помощи людям, в груди разлилась еще одна волна тепла. Даже несчастным, сбитым с толку придурком вроде меня. Я пробежался по списку контактов и нашел службу уборки. Позвонил им и оставил сообщение, что завтра нужно навести порядок в главной спальне и выстирать постельное белье. Затем отыскал в Гугле номер галереи «Стейнвей». Рабочий день уже закончился, так что я просто оставил сообщение, чтобы мне как можно скорее доставили классический грант и связались со мной, чтобы уточнить детали. Не знаю, какого черта я заказал пианино. Но теперь хотя бы не придется гадать, почему я не купил его раньше. И, наконец, я отправил сообщение Сильвии, что завтра не приду. Она тут же прислала ответ. «Я размышляла, стоит ли писать. Вдруг вам хочется уединения. Что происходит? Милтон? Он уже прислал служебку о своем повышении». Я сдержал стон и написал. «Поговорим во вторник. Если новый босс спросит про меня, скажи, пусть отвалит. Молчание, а потом... Сайлас, мне жаль». Губы растянулись в улыбке. Сильвия никогда не называла меня Сайласом. Наверное, потому что я всегда оставался для нее хладнокровным засранцем. «Спасибо за все. Увидимся во вторник». Желудок на меня больше не злился, поэтому я заказал китайскую еду из любимого местечка за углом. Обалденный Чоу Мэйн. Я сидел на диване и смотрел новости, спорт, все, что показывали. Когда принесли заказ, я съел лапшу, возясь с палочками, но не сдался и не взялся за вилку, хотя за мной никто не следил. Я лег спать и на следующее утро почувствовал себя намного лучше. Так хорошо мне не было последние несколько месяцев, а может и лет. Я надел джинсы, синий Хенли и темно-серые кроссовки Феррагамо. Прислонившись к холодильнику, доел холодную лапшу из коробки, не обращая внимания на глупое волнение в груди при мысли о том, что собирался сделать. По дороге в отцовское поместье стало еще хуже. Живот скрутило так же, как из похмелья, от нервов. «Черт, я нервничал! Из-за парня! Не ходи туда!» Чесана затаилась на краю сознания, готовая вот-вот наброситься. Припарковавшись возле гаража, я направился внутрь и осознал, что понятия не имею, дежурит ли Макс. Я не мог разыскивать его по всему дому, словно сообщая всем, что приехал лишь ради Макса, и я направился к единственному человеку, которому мог доверять. «Рамона, Макс на смене, мне нужно с ним поговорить». Она улыбнулась мне с другой стороны кухонного стола. «Ну почему же? У него выходной. Он сказал, что поедет в город на целый день». «Черт, он уже ушел?» «Понятия не имею. Может, пока у себя в комнате». «Хорошо, я посмотрю». «Спасибо», — сухо проговорил я по-деловому. «А Эдди?» «На улице с Марджори, во дворе. Она принесла ему очень милую трость. Он вышел прогуляться ради хорошего телосложения». «Отлично. Спасибо». Выйдя из кухни, я направился в восточное крыло. Теперь сердце мое не просто трепетало. Оно колотилось, а ребра, словно пленник, бросающийся на прутья решетки в поисках свободы. «Боже, спокойней!» Я постучал в его дверь. «Секундочку!» — послышался приглушенный ответ. Затем раздалось. «Войдите!» Я открыл дверь и увидел Макса. Одетый в джинсы и черную футболку, он неуклюже сутулился в кресле у окна. Когда я вошел, он поднял взгляд и быстро вытер глаза рукой. «Привет», — хрипло проговорил он. «Ты в порядке?» «Я? Да». «А ты? Что происходит?» Я увидел зажатый в руке мобильник, и в тот же миг безмерное эго шепнуло мне, что он расстроен, потому что я не ответил на сообщение. «Я только что говорил по телефону с сестрой», — пояснил он, бросил телефон на стол и потер лицо руками. «Мой отец... Не знаю. Похоже, он не готов со мной говорить. Так что... Да, пошел он к черту». Он отвернулся к окну, глаза его подозрительно блеснули. «Я эгоистичный придурок». И я перестал нервничать. Замешательство и смущение исчезли. Я тупо осознал, что у Макса была своя жизнь, которая не имела ко мне никакого отношения. И прямо сейчас не стоило выплескивать на него свою многолетнюю боль, муки и спутанные чувства. Я прошел через комнату, положил руку ему на плечо и закрыл глаза. Когда он наклонился ко мне в поисках утешения, мне стало так хорошо. «Глупо, правда?» — пробормотал он. «Не стоит из-за этого волноваться, но я не могу перестать тревожиться. Я снова здесь, в том же городе, а он даже не может...» Он покачал головой, а я крепче сжал плечо Макса. Я ощутил, как напряглись мышцы под моими пальцами. Мне хотелось коснуться обнаженной кожи на шее, прямо над воротничком рубашки, затем зарыться рукой в его волосы. «Давай-ка», — проговорил я, отдергивая руку. «Пойдем». «Куда?» «Не знаю. Куда угодно, назови место». «Сейчас?» «Сейчас. Мы сделаем все, что захочешь. В моем распоряжении целый вертолетный парк, яхта и частный самолет. Я хочу отвезти тебя туда, где будешь счастлив». Он рассмеялся и махнул рукой. «Мне все это не нужно. Может, просто прогуляемся по Пайк Плейс? Перекусим?» «Скучно. Думай по-крупному, Максимилиан!» Он улыбнулся тихой, скромной улыбкой, которая заставила проклятое сердце растаять. «Я бы не возражал просто погулять. Не нужно ничего такого, где пригодился бы вертолет». Макс не понял. Я хотел потратить на него деньги. Побаловать и накупить всякой всячины. Все, что бы он ни пожелал. Я хотел поблагодарить его лишь за то, что он существует. К тому же, так чертовски проще, чем говорить о вчерашней ночи или взваливать на него ужасные подробности прошлого, о котором я хотел рассказать. Я нахмурился. «Ты уверен?» Он кивнул. «Я хочу побродить по Пайку. Может, чего-нибудь перекусить и просто пару часов ни о чем не беспокоиться». «Вообще-то звучит прекрасно», — согласился я. «Но если передумаешь насчет вертолета, я кое-кого знаю». Макс усмехнулся. «Только дай мне кое-что взять», — проговорил я. «Встретимся у гаражей. Возьмем Астон». Его улыбка угасла. Он понял, я не хочу, чтобы нас видели вместе. Но, боже, он и понятия не имел, что для меня означает средь бела дня находиться в его комнате. «Макс, я больше не могу провоцировать отца. Мне нужно как-то отобрать фирму у Стивена Милтона. Ты ведь понимаешь, правда?» «Я понимаю, Сай. Все в порядке, встретимся там». Я кивнул, чувствовал себя ужасно, но ничего не мог поделать. Направляясь в свою комнату в западном крыле, я столкнулся с Дейлом, одним из отцовских медбратьев. «Простите, мистер Марш, он спит». «Ой, ладно», — произнес я, — «небольшое прикрытие никогда не помешает». «Черт! Сможешь передать, что я приходил с ним увидеться?» «Конечно». Я прошел в свою комнату, схватил бейсболку, темные очки и натянул черную толстовку. Макс ждал у гаража. В своей неизменной черной кожаной куртке прислонился к блестящему боку Астон Мартина, скрестив руки на груди. Я остро почувствовал, как тело начало оттаивать. Каждая его частичка возвращалась к жизни. Пробуждались нервные окончания, согревалась кровь, и чем ближе я подходил к Максу, тем сильнее обострялись все чувства. Когда он взглянул на меня и одарил одной из своих фирменных, всезнающих улыбочек, мне тут же захотелось его поцеловать. Тело возжелало этого, прежде чем мозг успел сообщить, что так неправильно. «Черт возьми, успокойся!» Я надел темные очки и бейсболку. «Модный унобомбер вернулся!» «Еще раз!» «Когда я впервые увидел тебя на собрании анонимных наркоманов, ты был в таком же наряде. И я нарек тебя модным унобомбером». «Это глупо!» «Говорю, как вижу, приятель». Я усмехнулся и завел машину. Мы въехали в центр Сиэтла, и я припарковался в подземном гараже рядом с Пайк Плейс. «Ты не боишься оставлять Астон Мартин на общественной парковке?» — спросил Макс, когда мы вышли на тротуар. «У меня такое чувство, что персонажи из «Выходного дня» Ферриса Бюллера собираются угнать его и кататься по всему городу». «Не волнуйся». «Серьезно?» — я пожал плечами. «Это не беспечность. Просто ненавижу попусту тратить деньги. Да и зачем беспокоиться о потере того, что я мог бы заменить по щелчку пальцев?» Макс усмехнулся. «Без комментариев». «Я не мог сказать Максу, что на деньги, находящиеся в распоряжении семьи Марш, мы могли бы купить целый парк автомобилей по 300 тысяч долларов. Прозвучало бы как хвастовство. Многие понимали, что миллиарды – это большие деньги, но не могли осознать, насколько». Как и знание того, что Вселенная, большая, не давала возможности оценить ее необъятность. Наши деньги были словно космос. Их всегда казалось больше. И вообще, я не смотрел этот фильм. Он разинул рот. «Ты не смотрел Ферриса Бюллера? Как такое может быть?» «В детстве нам не разрешали слишком много смотреть телевизор или фильмы. Папа заставлял меня заниматься днем и ночью. В свободное время мама хотела, чтобы я научился играть на пианино и читать. так что занятий хватало. Я немного наверстал это в школе-интернате и колледже, но вообще, если фильм сняли до 2000 года, вероятнее всего я его не видел. Твоя мама, наверное, очень бы тобой гордилась. Я чуть улыбнулся. Кто знает. Мы шли по переполненным магазинчикам и торговым рядам Pike Place. В воздухе висел запах крабов, смешиваясь с рыбным духом кипящей воды. Казалось, каждый, кто держал в руках мобильный телефон, вот-вот собирался сделать снимок. И у меня руки чесались натянуть капюшон на голову. Заметив, как я в десятый раз дергаюсь за него, Макс поднял взгляд и посмотрел прямо перед собой. «Надень капюшон, Сай, если тебя это так заботит». «Дело не в тебе», — проговорил я. «Это из-за папарацци. Я не хочу повторения того обеда. Ненавижу вторжение в частную жизнь. И это...» «Что?» Я сорвал с себя солнечные очки и помахал ими в сторону фургончика с крабами. «Разве тебе не хочется, как нормальному человеку, взять ведро крабьих ножек и запить их ведром пива? Без пагубных привычек, не думая дважды, просто жить!» Макс взглянул на рыночную площадь, на магазинчики сладостей с бочонками ирисок на тротуаре. Воздух наполняли ароматы кофе и шоколада, смешиваясь с соленым запахом залива. Над головой кричали чайки, а по дорожкам взад-вперед сновали толпы туристов. «Это жизнь», — проговорил он и перевел взгляд на меня. «Вот она». Мы пристально смотрели друг на друга. Я почувствовал, как в груди перехватило дыхание. Я не считал себя романтиком, но то, как пробивающийся сквозь облака солнечный свет падал на Макса, превращая пряди темно-каштановых волос в медные, мне захотелось вцепиться ему в волосы, притянуть к себе грубо, требовательно и ощутить под курткой твердость мышц, таких, как я себе представлял. И он бы обнял меня так же крепко, и мы бы целовались, словно в битве желаний, выясняя, кто кого победит. А потом бы мы оказались где-нибудь, обнаженные, насытившиеся, разгоряченные и усталые. Боже, мать твою! Сай! Я моргнул и мысленно погрузился в Медное озеро. Черт возьми, как быстро я открылся. Казалось, Чусана сохраняла свою власть лишь до тех пор, пока он хранился в темноте. Грязный секрет, обман, через который пришлось пройти, чтобы очиститься в глазах отца. Как только зажегся свет, его истинная природа выплыла наружу. И моя тоже. «Ничего, прости, ты о чем?» Я сказал, что нормальность переоценивают. Макс склонил голову на бок и окинул меня острым взглядом, не оставив без внимания ни расширенные зрачки и ни учащенное дыхание. «Хочешь поговорить о вчерашнем вечере?» «О вчерашнем вечере?» «Может, он представил сейчас, как я спал в его постели?» «О выпивке», — пояснил он. «Хочешь об этом поговорить?» «Нет. Помнишь, мы здесь для того, чтобы хоть на несколько часов обо всем забыть». «Ладно», — проговорил он и сменил тему. «Ты проголодался?» «Я — да. Давай что-нибудь съедим, но без пива». «Конечно». Мрачно улыбнувшись, согласился я, и мы пошли дальше. «Давай возьмем по коробке сока и бутерброды с арахисовым маслом». Макс рассмеялся и указал подбородком в сторону пиццерии, куда туристов завлекал запах пепперони. «Как насчет пиццы и колы?» «Если хочешь». «Мне-то пойдет. А тебе?» «А что мне?» «Чего хочешь ты?» «Я просто сказал...» Внутри поселилось разочарование. «Боже, может, ты уже заткнешься и позволишь о себе позаботиться?» Слова вырвались прежде, чем я успел сдержаться. Макс удивленно взглянул на меня, а я выругался. «Я имел в виду обед», — пробормотал я. Он продолжал улыбаться, и я закатил глаза. «Молчи! Пошли есть пиццу!» Мы разделили пиццу с пепперони и запили ее содовой. Макс рассказал мне о жизни в Сан-Франциско и о лучшей подруге, танцовщице по имени Дарлин. Взамен я поведал ему о Холдене. «Это парень с Аляски», — медленно произнес я. «Вначале, когда я еще сопротивлялся, он стал... другом». «Ладно». Макс склонился над маленьким высоким столиком, по размеру едва ли превышавшим поднос с пиццей. Он слушал очень внимательно всем своим существом. «Но я не собираюсь вдаваться в подробности», — проговорил я. «Не здесь». «И не нужно, Сай», — сказал Макс. «Но мне бы хотелось знать, что там было и нечто хорошее. хоть что-то, что все это не слилось в сплошной ночной кошмар. Я перевел взгляд на залитую солнцем улицу. Это и был ночной кошмар. То, что нас с Холденом поймали, лишь усугубило ситуацию. «Мы ничего не делали», — быстро добавил я. «Просто пытались согреться. Он так сильно дрожал. Нас заставляли спать в одной хижине, но касаться друг друга запрещали. Вроде как проверяли силу воли». Рыночная площадь исчезла. Я съежился под рваным одеялом, а Холден в нескольких футах от меня дрожал и тихо стонал. Я пробормотал «к черту». Придвинулся к нему и попытался согреть. Я поклялся, что не усну. Буду настороже. Но стало так хорошо. Не только из-за тепла. Просто прикоснуться к кому-то, не будучи при этом избитым или... Я закрыл глаза, и воспоминания набросились на меня с кулаками, дубинками и ледяной водой. Но я заснул, и нас поймали. Не обошлось без последствий. Открыв глаза, я заметил на лице Макса проступающую боль, ужас и злость. «Боже, забудь, я испортил весь день!» «Нет». Макс протянул руку и взял меня за запястье. «Мне жаль, Сайлос. Жаль, что с тобой случилось такое». Я уставился на него. Никто мне раньше не говорил подобного. Он переплел наши пальцы, и я не отдернул руку. «Все было гораздо хуже. Что бы ты ни думал, все было намного хуже. Как я...» Я сглотнул. «Как после такого я смогу стать прежним?» Его челюсть напряглась. Он попытался что-то сказать, когда какой-то парень толкнул меня сзади. В пиццерии стало многолюдно. Внезапно запаниковав, отчего внутри все сжалось, я осознал, что держу Макса за руку. Прилюдно. Я дернул руку и огляделся. «Ты закончил? Нужно идти». Макс побледнел. «Конечно». Вернувшись в торговые ряды, мы побрели мимо магазинчиков. Макс шел, засунув руки в карманы куртки. «Что дальше?» — спросил я, когда напряжение между нами немного ослабло. «Ты не передумал насчет вертолета?» «Нет», — проговорил он и, указав подбородком на что-то впереди, медленно растянул губы в улыбке. «Туда!» — я взглянул в указанном направлении. «Видеоигры? Нам что, по 10 лет?» «А кто сказал, что игры любят только дети?» «Давай! Мне вдруг захотелось надрать тебе задницу в галагу!» «Что я и сделаю!» — я фыркнул. «Как хочешь!» Мы вошли в темную игровую комнату, и нас тут же окружили синевато-белый свет, громкая музыка и звуковые эффекты из видеоигр, где кто-то стрелял или кого-то калашматил. Словно привлеченный маяком, Макс нашел галагу. «Черт! Я не играл в нее много лет!» — проговорил я. «Старые школьные игры самые лучшие. Галага, лягушатник, многоножка...» Он бросил в щель два четвертака. «Марш! Готовься к уничтожению!» «Вперед!» Макс не шутил насчет искусства играть в галагу. Он потерял первую жизнь, добравшись аж до 7-го уровня, и лишь тогда дал моему истребителю шанс пострелять в бросающих бомбы инопланетян, чем-то похожих на жуков в звездном космическом пространстве. Я добрался до 3-го уровня и взорвался, вызвав красно-белую вспышку. «Тяжелая поломка!» проговорил Макс, беря управление на себя. «Может, хочешь найти шезлонг или гамак?» «Вот как?» «Чтобы устроиться поудобнее, я имею в виду». «Потому что...» «Потому что ты будешь играть очень долго». «Да, я понял», — рассмеялся я. «Кто же знал, Максимилиан, что ты такое ужасное трепло?» «Я же говорил, что выкладываю все как есть». Свет от игры упал на его лицо. Я прислонился к высокой консоли и наблюдал за ним. Благодаря набранным очкам он получил свободный истребитель, который у него почти тут же забрал яркий инопланетный луч. Когда он застрелил инопланетянина, то вернул истребитель, и теперь в его распоряжении имелась двойная огневая мощь. Я демонстративно зевнул и посмотрел на часы. Макс скользнул по мне взглядом, а потом вернулся к игре. В глубине его темных глаз затаились смешинки. «Можешь принести мне бутылку воды или что-нибудь еще? С соломинкой?» «Чтобы я мог поднести ее к тебе ко рту, пока играешь?» — рассмеялся я. «Иди к черту! Потрясающее мастерство вызывает жажду. Вот дерьмо!» На экране взорвались его истребители, и Макс потряс пальцами. «Всего 18-й уровень. Похоже, сегодня не мой день». Я закатил глаза. «Похоже». «Твоя очередь». «Нет уж, я понял, что мне с тобой не тягаться. Ты лучший игрок в Галагу во всем мире. Вот, я это сказал. А теперь мы можем заняться чем-нибудь другим». Он рассмеялся. «Да, если тебе от этого станет легче». Мы играли в пинбол, скипбол, а потом в настольный хоккей, пластиковый диск летал взад-вперед по столу между нами. Мы смеялись, болтали всякую чушь, а когда снова проголодались или просто так решили, то набросились на хот-доги и попкорн, набивая рты и вообще строя из себя придурков. Когда солнце начало садиться, мы направились обратно на стоянку. И мне пришло в голову, что у нас обоих рано закончилось детство. Мне выпало очень мало субботних дней, когда можно просто оставаться юным и беззаботным и играть с друзьями в видеоигры. А счастливые детские воспоминания Макса, вероятно, испортила жестокость родителей, вышвырнувших его из дома на улицу. Когда мы забрались в Астон, на лицах застыло одинаковое, сытое выражение. Не от еды, хотя желудки мы тоже набили. Просто мы насытились этим днем, наполнились им, вернув то, что когда-то потеряли. Я остановился возле гаража. Мы сидели в машине в сгущающихся сумерках. Сердце гулко колотилось всю обратную дорогу, а в тишине машины застучало лишь громче. Конечно же, Макс его услышал. «Ну...» — медленно произнес он. «Спасибо. Все прошло чертовски идеально. Как раз то, что мне было нужно». «Мне тоже». Неуклюже проговорил я и словно примерз к сиденью, руки прилипли к рулю, а взгляд приковался к пустой белой гаражной двери впереди. «Ну, ладно. Увидимся позже». «Ага». Макс попытался что-то сказать. Хотелось, чтобы он произнес нечто, способное вывести меня из оцепенения. То, что смогло бы разорвать путы стыда и смятения, все еще пытавшиеся обвиться вокруг меня и выдавить жизнь. Но он передумал. Вероятно, решил сделать одолжение, освободив для меня пространство. «Позже, Сай», — проговорил он и выбрался из машины. Из заднего кармана его джинсов выпал бумажник, скользнув между дверцей и пассажирским сиденьем. Не заметив, он захлопнул дверцу и направился в сторону дома. «Черт!» — пробормотал я. «Черт, черт, черт!» Я резко схватил бумажник, затем выскочил из машины. «Макс!» — позвал я. Голос звучал невнятно и хрипло. «Ты оставил вот это!» Он остановился у боковой двери и обернулся, ожидая, когда я к нему подойду. Ноги донесли меня за три больших шага. «Вот черт! Спасибо!» — проговорил он. «Мне бы пришлось не сладко, если бы...» Я схватил его за полы куртки, притянул к себе и, заглушая конец фразы, прижался губами к его губам.